выжег, значит? Ах да, я и забыла, что у кого-то проблемы с памятью». Мужчина снова недовольно откашлялся. «А имя, Артём, у твоей пассии есть?» И вот тут пулемет Чапаева заклинило. Я почувствовала, как рука сокола вновь легла на талию и напряглась. Тоже мне артист. Ну и симпровизировал бы уже что-нибудь. Все равно ведь они меня больше не увидят. «А что?» Снова упрямая. «Это так важно?» «Блин, захотелось закатить глаза. Ну, конечно, важно. Ну и дурындище. Сам же говорил, любовь. А теперь вот проколется на сущей ерунде. Значит, нам твою девушку тоже прикажешь пыжиком называть, как шапку?» «Да», — подключилась Сусанночка. «Какое-то совершенно глупое прозвище». «Так, Фаня, кажется, пора отрабатывать ночлег и спасать Сокольского. А то вон уже и Луночка захихикала. Без меня ему против трех акул никак не выстоять». «Ну?» «Анфиса я». Даже руку удалось протянуть мужчине уверенно и улыбнуться на все 32. «Приятно познакомиться». «Ага, съела Сусанночка». «Вот-вот, подергай кисло носиком вместе с дочуркой». «Папа говорит, что улыбка у меня потрясающе обаятельная, и я ему верю». «Можно, Фаня? Вы знаете, мы как-то привыкли с Артемом к уменьшительно-ласкательным прозвищам. Ну там, Пусик мой, Мусик». Я повернула голову и потрепала сокола за щеку. «Вот он и растерялся. Правда, Пусик?» Парень сглотнул слюну, но ответил, скрипнув зубами. «Конечно, Мусик. Главное, не раскололся, и то хлеб. А в догонялке мы после поиграем. Я так бегаю, что просто ух! Кстати, о хлебе. Только я вошла в роль и собралась по-культурному слинять. Прощай, любимый, дела зовут, привет, учеба, институт». Как вдруг Сокольский-старший откашлялся, виновато взглянул на повесившую нос Сусанночку, развел руками. «Ну, девочки, я не виноват. Против личной жизни не попрешь». И сказал, почему-то глядя на меня. «Надеюсь, сын, ты нас хоть чаем напоишь с дороги? Все же не чужие мы люди. Или так и будем стоять? Тебе, кажется, в скорости на учебу надо, нет? Нам вот с Сусанночкой точно дел прибавилось». «Вообще-то да, еще как надо». Но мужчина был прав. Выпроводить гостей, просто развернув их на пороге, не очень-то вежливо. Особенно если гость твой папа. Да и Луночка стоять не хотела. Она хотела здесь жить. И сейчас, держась за чемодан, едва сдерживала слезы досады, взглядом прожигая во мне дыру. «Конечно». Просипел сокол как-то не очень уверенно и тоже воззрился на меня. «Эй, я не поняла. А при чем тут, собственно, Фаня? Кто хозяин в доме?» Папа довольно почесал руки. «Анфиса, сделай нам всем горяченького». «Пожалуйста. А мы тут пока с Артемом поговорим». А у самого лицо такое светлое, невинное. Вроде это не он придумал способ сплавить меня с глаз долой. «Ладно, все равно в туалет не втерпешь, так хоть уйду красиво». «Может быть, даже сбежать получится». «Пыжик, не дури там, мне с сахаром». Трус, взялся же на мою голову. Я обреченно потопала выполнять задание. Коридор, туалет, о да, кухня. Шкафы, холодильник, полки. Вермишель быстрого приготовления. Чипсы, полбутылки кока-колы. Соль, горчица, кетчуп. Снова вермишель, запас на неделю. Пакетик из-под соленых креветок. Быстро растворимый суп. Сухой попкорн для микроволновки. Да он что, издевается? С сахаром ему, правда? Я же даже чай найти не могу. Заглянула в холодильник. И тут мышь от тоски повесилась. Нет, ну я так не играю. Так и вижу, как Сусанночка с дочуркой хохочут, глядя на мою красную отстодорожицу. А может, им с кока-колой и вермишель предложить погрызть? А что, Сокольский вон лопает, и ничего. Я пошла шелестеть по ящикам. Да, красивая у сокола кухня. Просторная и мебель дорогая. Только вот толку мало. Так и захотелось запустить сюда своих 4-летних сестричек с фломастерами и жуткой тягой к прекрасному. Ой, кажется, чайник просвистел. Уже? Вот засада. Есть, нашла чай. И сахар. Ура! Убью Сокольского. Дурындище быстрокрылое. Но кто же чай на подоконник ставит? Да еще за штору. Но настроение заметно поднялось. Еще больше поднялось, когда хихикая всыпала хозяину 2 ложки сахара и, подумав, добавила еще 6. А чтобы у него во всех местах слиплось, тогда точно не догонит. А еще? Эврика, у меня же бутерброды есть. Правда, только 2, зато от мысли, что с красной икрой, прямо полегчало. А пусть гости думают, что здесь каждое утро так завтракают. Вот же я хозяйка оборжаться. Осталось только бутерброды разрезать на части, чтобы и Луночка не объелась, и можно считать, что мы с соколом в расчете. Я расставила на столе исходящие паром чашки и прислушалась к голосам в комнате. Рык-рык. Писка Луночки. Рык-рык. Эмоционально высокая Сусанны. Рык-рык. Сердитая мужчина и резкая Сокола. Ой, снова и Луночка. Интересно, отстоит Сокола папа территорию или нет? Может, пока мне шею не намылили со всем этим нечаянным маскарадом, лучше самой все слопать и слинять? Поздно. Сокольский мои старания оценил, вновь превратившись в Сокола Пучеглазого. А вот девочки его папы не очень. Так и косились на нас недружелюбно, вытаскивая из квартиры чемодан. Отстоял, значит. Ну, я пойду. За гостями закрылась входная дверь, и мы с Артемом остались вдвоем в прихожей. Отыскав глазами свои вещи, я потянулась рукой за шапкой. Неужели можно выдохнуть? Ну и утречка. Стоять. Что опять? Удивилась, поворачиваясь к парню. Чего это? Грымза же ушла. Как ушла, так и вернется, ответил заметно помрачневший Сокольский. Эта фурия легко позиции не сдает. Она знает, что я не завязываю длительных отношений, так что наверняка отца спровадят и заявится сегодня же вечером со своей дочуркой. Налаживать контакт. А это Илона что, и правда без пяти минут твоя сводная? Не знаю. Отец уже год с Сусанной шашни крутит, но до вчерашнего дня жениться не спешил. Я новость по дороге города узнал, потому и вернулся. Навестить хотел. Денег у отца хватает, а решимости и здоровья не очень. Запросто может в любой момент передумать. Вот Сусанна и старается закрепить позиции, чтобы наверняка. Ясно, а я-то тут при чем? А при том, что я тебя к себе в гости не звал. Так я же объясни. Рот закрой. Слышь ты! Я так возмутилась, просто жуть. Я ему тут бутерброды, понимаешь ли, от сердца отрываю, чаи завариваю, а он... Не хватало еще, чтобы всякие парнокопытные мне рот затыкали. Совсем опупел? Да помолчи ты, оборвал меня парень. Мне твоя помощь нужна. Только при условии, что ты не хитростью сюда пробралась, чтобы со мной встретиться. Чего? Ну, может, придумала себе всякие бредни девчачьи про любовь с первого взгляда, подружек наслушалась. Думаешь, ты одна такая? Я не встречаюсь, поняла? Ни с кем. Я только сплю. Хочешь со мной переспать? И чего эта рожа сделалась такая мерзкая? Ты смотри, про вкусы забыл. Да иди ты! Я вмиг нахохлилась. Индюк! Лесом полем! Нужен ты мне 300 лет и 3 года! 3 дня, 3 минуты и 3 секунды. Чихать я на тебя хотела, понял? Меня, конечно, занесло, но он тоже не прав. Видимо, мое лицо досказало все лучше всяких слов, потому что Сокольский, кажется, поверил. Тоже мне принц. Да я б с таким вообще под один куст не присела. Ну, вы понимаете. Точно поверил. Снова стал хмурым и злым, а я упрямо натянула шапку. Да понял я, понял, пыжик, не кипятись. Я не пыжик, а чижик, и ничего не кипячусь. «Даже не начинала!» На кухню Сокольский притопал вслед за гостями, оставшись в спальне, чтобы одеться. И сейчас стоял передо мной в футболке и спортивках, сунув руки в карманы брюк, взъерошенный и самоуверенный, как всегда. Мы уставились друг на друга. «Все, успокоилась?» Серые глаза университетской знаменитости прищурились. «Готова слушать?» «Можно подумать, тебе есть что предложить», — буркнула сердито. Парень ухмыльнулся. «Может, и есть, если вопить перестанешь». «Слушаю». «Ты сказала, тебе жить негде, это так?» «Запомнил же, я неохотно пожала плечами». «Ну, негде. До Нового года точно, иначе бы не оказалась здесь. А что?» «А то. Предлагаю заключить сделку. Взаимовыгодную. Боевое крещение мы прошли, я больше чем уверен, что у нас все получится». Я смерила Сокольского недоверчивым взглядом. «Сделку?» — удивилась, подозревая подвох. «С тобой? Что-то не хочется». Фыркнув, наклонилась, собираясь надеть сапоги. Но парень продолжал выжидающе смотреть, и я не выдержала. «Сокольский, ты серьезно, что ли?» «Серьезней некуда, чижик. Ты мне подходишь. Я предлагаю тебе жилье в обмен на роль моей девушки. Маскарад, естественно, рассчитан исключительно на членов семьи. Ты живешь у меня, но не со мной. Есть разница. Если улавливаешь, о чем я, и предложение тебя устраивает, можем попробовать договориться». И главное, на самом деле серьезный такой, на лице нет и следа шутки. Я замерла, держа нос по ветру. Неужели моим бедам пришел конец? Ведь это выход. До Нового года рукой подать, а там и на общежитие, если что, соглашусь. А что касается Сокола, так он тоже чихать на меня хотел. Не слепая, опасаться нечего. Видела я, какие девчонки вокруг него вьются. Куда там и Луночки? Только учти, Сокольский, мне учиться надо. А еще приходить во сколько захочу, иметь доступ к ванной комнате и спать желательно в тишине. Как насчет того, чтобы мыть посуду, убирать квартиру и выносить мусор? Идет? Ну, улыбка сама собой расцвела на губах. Вот это подфартило. Да что тут убирать-то? Это он комнату моего брата не видел. Идет. Тогда по рукам, Чижик. Обещаю запомнить фамилию. По рукам. Мы ударили в ладони и скрепили уговор рукопожатием. Глядя на мою улыбку, сокол снова помрачнел. Надеюсь, я выдержу 3 недели соседства с тобой. И я. Только смотри, в университете за мной не бегай, поняла? И не напридумывай там себе всякого разного, а то я вас, девчонок, знаю. Чего? У меня своя жизнь, у тебя своя. Никакой романтики, чисто деловой подход. Как только Сусанна с будущей сводной отвалит, разъедемся. Пф, раздулся. Смотри, не лопни, птичка. Улыбка стала только шире. Настроение решительным образом ползло вверх. Очень мне надо бегать за индюками. Это ты не забудь, что уговор — Новый год. Я не собираюсь остаться на улице, если тебе вдруг приспичит передумать. Зато, так и быть, обещаю при необходимости полностью вжиться в роль. И чтобы в университете держала язык за зубами. Никто про нас знать не должен. Не люблю сплетен. Да ты что? Искренне изумилась. Ульяшку я в расчет не брала. Все равно Лешка проговорится. Не хватало ужаса. Почему это ужаса? Подозрительно набычился Сокольский. Ну еще бы. Такой принц, а тут пастушки не восхищаются. Да многие были бы счастливы оказаться на твоем месте. Ага, и Луночка первая. Пожалуйста, я не гордая, могу местечко и уступить. Так, Чижик, ядрить твою. Рука парня крепче сжала ладонь. Ты уже согласилась. Только попробуй отказаться. Прямо сейчас за ноги к дивану привяжу, поняла? Теперь настала моя очередь подозрительно хмурить брови. Я даже отодвинулась на всякий случай подальше и руку отобрала. Ну все, поручкались, хватит. Ты что, Сокольский, 50 оттенков серого пересмотрел? Может, у тебя под этим самым диваном и ремни-веревки имеются, а я к тебе жить собралась? Нет, я на такое не согласна. Лицо сокола побелело, а ноздри раздулись. Ну все, сейчас передумает. Дошутилась. Да чего же эти самоуверенные красавчики предсказуемы? Их вывести из себя расплюнуть. Чижик, еще одно слово, и клянусь богом, отберу ключи. Ну вот, говорю же. Да молчу я, молчу! Шуток не понимаешь, что ли? Пожала плечами. Нужен ты мне 300 лет. Не скажу никому, не бойся. И личной жизни мешать не стану. Только будь человеком, Сокольский. Предупреди, если что. Надев сапоги, потянулась за пуховиком. Повязала на шею шарф. Не люблю мерзнуть. Я же по вечерам работаю, так что они, эти самые вечера, в твоем распоряжении. Если что, я и погулять могу. Недолго. Посчитала нужным уточнить. Все-таки зима на дворе. Мне еще к сессии готовиться нужно. Не всем оценки за красивые глазки ставят, как некоторым. Ну вот, шуток не понимает, а прямой намек пропустил. Завидую логике. Значит, договорились? Договорились. Диктуй телефон, Чижик, на всякий пожарный. И еще. По утрам подвозить в универ не стану, сразу говорю. Не мечтай. Да подумаешь, на своих двоих доберусь. Так я пошла? Иди. И дверью за спиной хлоп, замком щелк, и как-то непонятно стало в холодном подъезде, серьезный разговор у нас был или нет. Ладно, Фанька, хватит предаваться печали. Самое страшное позади. Топай в университет, а новый день покажет, как быть. Но только спустилась вниз, прошмыгнула зайцем под окном Мюллера Петровны и остановилась у торца дома, чтобы включить телефон и отзвониться Ульяшке, мол, жива подружка, все дела. Понадеявшись на те самые 2% заряда батареи, что имеют обыкновение чудесным образом материализоваться за ночь, как оживший телефон тут же отозвался входящим звонком. «Сокольский?» «Неужели передумал?» «Забыл сказать, Чиж. Кажется, ты не заметила. Квартира у меня однокомнатная, так что учти, я сплю в своей кровати, а ты на полу, и это не обсуждается. Все, отбой». «Так как однокомнатная? Почему однокомнатная? Подожди, а как же...» Но, конечно, Сокольский уже повесил трубку, а следом и экран телефона потух. На этот раз окончательно и бесповоротно затих в руке. Вот же гад! То есть гадство. Настоящая засада. Ведь и правда не заметила. Бегать-то я по квартире бегала, так это ж прицельно и без намерения рассмотреть чужую же площадь на предмет возможного проживания. Но не успела я повесить нос, как вдруг вспомнила про уютный диванчик на кухне в квартире парня. Тот самый, что вроде как уголок. Маленький, конечно, и наверняка не раскладной, но при желании на нем вполне можно уместиться и переночевать. Не такая уж я и большая. Да и вообще, чего это тут раскисло, как прошлогодний снег? Сокольский мне сам позвонил? Сам. Не передумал? Нет. Значит, у меня в этом дне есть крыша над головой. Лучшая в мире подруга, любимый университет и даже работа. Ого, да жизнь ё-моё вообще хороша. Ой, автобус, кажется, мой. Точно мой. Эй, стойте! Я сунула сумку под мышку и припустила к остановке. С разбегу получилось лихо запрыгнуть на ступеньку. Вот же я везучая! Юркнула в полупустой салон и села себе королевной на высокое сиденье у окошка. На ум тут же пришла старая песенка Утёсова, разыгранная когда-то в детстве на школьном утреннике. «Всё хорошо, прекрасная маркиза. Всё хорошо, как никогда. Пра-ля-ля». Её и пела всю дорогу к университету. Ну а что, сколько можно предаваться печали? Вон даже солнышко из-за туч выглянуло. Поддержать нужный градус настроения. Осталось только голодного червячка в буфете чаем с булочкой заморить, придушить пирожком с капустой, и можно смело смотреть в будущее. «Всё хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка». Очередным пустяком оказалось мое опоздание на вторую пару. Хорошо, что лекцию по теневой экономике по замене вел молодой аспирант, Даниил Александрович. И получилось, извинившись, виновато похлопав парню глазками, по стеночке протопать на предпоследний ряд кульяшки и затаиться там с подружкой до перемены за широкими спинами согруппников. Конечно, я Ульянке все рассказала, ну еще бы. Да меня бы просто разорвало, если бы не вспомнила обо всех своих приключениях накануне вечером и главном гвозде программы — чемодане Илоночки. Сокол может хотеть что угодно, хоть 10 раз мечтать о несбыточном. Но на лучшую подругу запреты парнокопытных не распространяются. В итоге мы с Ульяшкой сначала поохали, потом поахали, а потом закончилась пара, и мы смогли от души поржать. Да, так и есть, нарочно не придумать. «Фанька, ну ты даёшь! Правда, что ли, ущипнула самого сокола за зад, и тебе за это ничего не было? Да он на прошлой неделе драку в холле устроил, только потому что кто-то из парней с параллели в его сторону кривое слово вякнул. И преподаватель не постеснялся, Лёшка рассказывал. Насилу с друзьями разняли. Сокол же вспыхивает, как спичка, а тут фирменный щипок с оттяжкой». Ульяна округлила глаза. Мы сидели в буфете, пили чай, жевали пирожки и давились от смеха. «Не поверишь, я так испугалась, просто жуть! Думала, он меня в полицию сдаст. Но Сокольский сам виноват. Кто его за язык дергал? Навешал папе с мачехой лапши на уши, а мне молчать? Пусть скажет спасибо, что я в тот момент говорить разучилась от испуга. Чувствовала себя, как пойманный за ухо партизан на допросе в генштабе противника. Да это вообще была самооборона!» Подруга хохотнула, вздохнула и, наконец, грустно посмотрела темным взглядом. «Ой, Фань, ты же понимаешь, что Лёшка хотел как лучше. Кто же знал, что Сокол вернется? А теперь все перевернулось с ног на голову, и тебе с ним жить. А вдруг у Артема характер еще хуже, чем говорят? Он же местная знаменитость, а университетские любимчики все с прибабахом, сама знаешь. Здесь моего братца слушать нельзя. У него круче Сокола только собственное хозяйство и горы Кавказа. Что будешь делать, если вдруг распустит руки?» Я улыбнулась и откусила пирожок с капустой. Сегодня он был намного вкуснее, чем вчера, да и чай казался слаще. «Не распустит, Ульяш. Хотел бы распустить, мне бы еще утром на орехи досталось. Как-никак в его дом проникла. И малейшая поправочка, Ким. Не с соколом жить, а у него. Есть разница. Если я ее улавливаю, а я улавливаю, поверь, то он обещал, что у нас все получится. Чихать мы друг на друга хотели. Лучше и не придумать. Чисто деловой подход на случай захвата территории с красной кнопкой «выкол-выкол». 3 недели продержимся, а там наверняка придумаю, как быть с комнатой. И еще, знаешь что, Уль? Что, Чижик? Сокольский, конечно, тот еще выпендрежник, но, если честно, не показался мне таким уж психом, как о нем говорят. Во всяком случае, когда его папа вздумал изобразить приступ, парень на самом деле испугался, я видела. Да и с будущей мачехой мог бы быть куда резче. А он церемонился, не хотел отца обижать. Ульяшка улыбнулась. Опустив локти на стол, наклонилась ближе. «Представляешь, Фанька, что было бы, узнай нашей девчонке, во что ты ввязалась? Что за история с тобой приключилась ночью? Точно бы решили, что между вами любовь-морковь, а никакая не сделка». Мне даже поплохело от такой мысли. Чур меня. «Скорее, как сокол, поверили бы тому, что я специально все подстроила. Ульяш, ты с ума сошла? Поплюй через плечо. Хочешь моей смерти? Меня бы затоптали на этом месте, как мамонты Бэмби на тропе к водопою, и рожек бы не осталось. Ну уж нет, и даром мне такого счастья не надо. Видела бы ты, с какой тягой к прекрасному у сокола в подъезде расписаны его именем стены. Бррр. Как будто это он в «Сумерках» снимался, а вовсе не Роберт Паттисон. Прямо стена славы. Нет, мне моя шевелюра еще дорога, и внешность серой мышки вполне устраивает. Так что лучше и правда никому ничего не знать. Здесь я с Артемом согласна. И не прижимай ты голову к столу, Ким, как первоклашка-заговорщица. Просто не обращай внимания, и все. «Так сокол же вошел, Фань!» — шепотом. «Вон, с Лешкой топают к буфету. Вижу, и что? Я продолжила, как ни в чем не бывало, пить чай. А вдруг подойдет? Вдруг догадается, что ты мне все рассказала? Что тогда? Ульяш, ну ты смешная! Я даже хрюкнула в чашку. Он и так догадается, если не дурак. Так что расслабься и не паникуй. Речь шла о глобальном, а о стратегическом, понимаешь? А вовсе не о нас с тобой. М-м-м. Подружка мечтательно сощурила глазки и подперла ладонью щеку, глядя на Сокольского. Хорошенький какой. Особенно та часть, что пониже спины. Подмигнула со смыслом. Да и плечи классные. Бывают же парни, правда, Фань? Она вдруг встрепенулась и покраснела. Откусив пирожок, засопила в чашку. А я догадалась, что в буфет вошел Мальвин. Ну и что ты будешь с подружкой делать? Каждый раз одно и то же. Так и сомлеет однажды, решил он с ней заговорить. Коротко обернувшись, я кинула парня мрачным взглядом. Бывают, Оль. И некоторым дурочкам на таких даже везет. Не хочу, чтобы ты ошиблась. Ну его, вместе с его модной челкой. Слава богу, Мартынов не задержался у столиков с девчонками и протопал вслед за друзьями к прилавку, вернув Ульянке дыхание. Она вдруг спросила, уставившись на брата. «Ой, Фань, смотри-ка! Кажется, у Лёшки под глазом фингал. А еще утром ничего не было. Думаешь, это ему Сокольский, ну, того, поставил?» Я важно кивнула. «А то ты думать нечего. Зуб даю, что он. Я б на месте Сокола лешему за такой сюрприз, как я, вообще два глаза подсветила бы вместо одного, чтобы наверняка. Представляешь, если бы на моем месте оказалась действительно озабоченная девица из этой, как ее, группы поддержки или что там у них есть в футболе, или художница из подъезда. А вдруг бы несовершеннолетняя? У этих вообще с адреналином передоз. Доказывай потом, что не верблюд. Кто поверит?» В общем, посидели мы так с Ульяшкой, пирожки сживали и утопали в соседний корпус слушать лекцию о современном менеджменте. Учебный день получился сложным, бар у Тимура людным, и с работы я сбежала пораньше. Предстояло еще забрать часть сумок из гаража бабы Моти, найти такси и отвезти свое честно приобретенное добро к дому Сокольского. И вот тут, подъезжая к белым высоткам, я не на шутку разволновалась. Настолько утреннее предложение вдруг стало походить на глупый розыгрыш, в котором Анфисе Чижик выпало принять участие от безысходности, и который вот-вот грозил раскрыться, лопнув как мыльный пузырь. Я набрала на домофоне номер квартиры, не до конца понимая, на что надеюсь. Сокольского запросто могло не оказаться дома. Он мог передумать и найти еще сотню веских причин посмеяться над бездомной Фанькой. Но мы ударили по рукам, дверь подъезда щелкнула и отворилась. Для разнообразия сегодня в парадном был свет, и лифт бодро скатился с верхних этажей. Трень! Чиж? Привет. Я неловко потопталась и пожала плечами под серо-карим взглядом. Я. Вот пришла. Сокол посмотрел на меня хмуро и долго, словно запоминая на пороге своей квартиры, и, наконец, обреченно сказал: «Проходи». После чего развернулся и ушел, оставив стоять перед открытой дверью. «Тоже мне хозяин. Кто ж так гостей встречает-то, особенно сердцу дорогих? Хорошо, что Чиж птичка не гордая, сама и дверь запрет, сама и поклажу втащит, и даже холодильник найдет сама». Я отнесла сумки в комнату и выдохнула. Сокольский лежал на диване, пялился в плазму и даже головы не повернул в мою сторону. «Эй, я вроде как тут жить собралась». «Живи». Я осмотрелась. «Шкаф выделишь? Ну, хоть полочку». «Много хочешь. Знаю я вас, девчонок. Сначала полочку, затем шкаф. А потом можно мне твою почку? Может, тебя сразу красной пастой в паспорт прописать?» И мордаха такая угрюмая кирпичом, даром что красивая. «Ясно, не выделят. Но жить-то как-то надо». Я прошла к одному из двух кресел и под взглядом парня уложила в него самые необходимые вещи. Прямо на полу письменного стола опустила стопку учебников и рядом с ней приткнула стопочку поменьше — конспектов. «Ничего, разберемся. И потопала на кухню. Созерцать этого остроклёвого павлина совсем не хотелось, а вот есть очень даже. То, что меня тут кормить никто не будет, в этом я не сомневалась. Просто решила сразу пристроить к месту любимую чашку с ложкой, чтобы вернуться к ним с настроением. После чего налегке отправилась в ближайший магазин за покупками, да и вообще решила разведать на местности, пока хозяин бандерложничает, что тут по району да как. Вернулась я через час, открыла дверь своим ключом, но в комнату заходить не стала. И так ясно, чем там хозяин занимается. А сразу пошла на кухню. Так, что у меня есть? Лоток яиц, молоко, 300 грамм ветчины, горчичный батон, килограмм лука, подсолнечное масло, соль, сахар и 2 кило картошки. Масло сливочное. Кило гречки. 1 апельсин. Если не неделю, то дней 5 точно протяну. Надеюсь, Сокольский не будет против, если я займу часть его холодильника. Все равно ведь в холостую холод гоняет. И хлебницу. При мысли о горячей яичнице-глазунье, сытной, с луком и кусочками ветчины, тут же засосала под ложечкой. «Ммм, как же кушать-то хочется! Я же, считай, 2 дня без нормальной кормежки. Но под душ хотелось не меньше, и пришлось топать на поклон к соколу. Вот сейчас возьму, расставлю все точки над «и» и как заживу! «Можно взять твою сковородку? Я есть хочу». «Бери». «Тарелку». «Если найдешь». «Чайник». Пришла его очередь равнодушно пожать плечами. «Угу». «А...» Сокольский, не отворачивая мордахи от телевизора, грозно наставил в мою сторону палец. «Почку я тебе не отдам, не мечтай». «Ха, очень надо». «А что надо?» «Ну вот, соизволил таки взглянуть». «Ты обещал, что смогу пользоваться твоей ванной комнатой. Не думай, что надоедаю, это я пытаюсь сообщить, что пришла сюда жить, и все серьезно». «Вижу, не слепой». «Так можно?» Судя по выражению лица, нет. Еще как нет. Но упрямо молчит, а мне большего и не надо. Развернувшись, довольно вернулась на кухню, выудила из шкафа кастрюльки сковородки и зашуршала, колдуя над ужином. Вот приготовлю, половину сейчас съем, а половину на утро оставлю. Что-то аппетит разыгрался просто жуть, наверное, потому что яичница вышла объедение. Еще картошечка сварится, маслицем с молочком заправлю и... можно будет подумать, где спать. Приготовила. Заправила. Осталось птице метнуться за полотенцем в комнату к сумке, кое-чего прихватить и в душ. А уж потом... Вау, вот это ванная комната, я понимаю. Как в журналах о модных интерьерах. Черно-белый кафель-мозаика, узкие зеркала. Мы с бабой Мотей такой роскоши и не видали. А как тут интересно все работает? И как еще интереснее, я с этим чудом под названием кран справилась в полной темноте, не наткнувшись лбом на дверцу душевой кабины. Ух, сколько тут у Сокольского всего интересного-то. Нос ткнулся в геле для душа. Пальцы выхватили шампунь, судя по надписи на английском, для настоящих мужчин. Но как же пахнет замечательно. Что-то я таких гелей в наших магазинах не видела. Где он их берет? Может, в интернете спецзаказом покупает? Ладно, не стану соблазняться. У Чижика, в конце концов, свое мыло имеется. Губы сами собой разъехались в улыбке. Детская. Зато с облепихой. И детский розовый шампунь с веселыми пупсами на этикетке. Для моих длинных волос самое то. «Интересно, я когда-нибудь в этом отношении повзрослею?» Подумала, вспенивая из густых волос башню на голове и подставляя спину горячим струям. «Матильда Ивановна вон тоже все для юных и непорочных предпочитает. Даже питание. Хотя, судя по тому, как сильно мы обе любим персиковое пюре для карапузов и печеные яблоки, вряд ли». Мылась я долго и с удовольствием, даже про еду забыла. Да, для девушки 2 дня без душа — хуже испытания уроком физкультуры. Окончательно вытершись, простернула белье и развесила все аккуратно на полотенцесушитель, как можно приличнее. Ну а что, я же здесь теперь живу. Куда мне постирушку свою девать? Надела спортивные штаны, футболку, любимые махровые носки, намотала на голове из полотенца крендибобель и пошла с улыбкой на лице ужинать. Еще раз порадовавшись, что все у меня определенно складывается со знаком «плюс». «Ой, я что, забыла на кухне свет выключить? И что это за звуки раздаются такие странные, как будто Фредди Крюгер вдоль батареи когтями ведет?» Оказалось, что не Крюгер и не забыла. В кухне стоял Сокольский, обхватив кастрюльку. С ложкой в руке и старательно двигая челюстью, скреб этой самой ложкой, а одно? Я перевела взгляд на пустую сковороду. Рот сам собой открылся, да так и отвис, пока глаза наблюдали, как парень ест. А точнее, самым наглым образом доедает ужин. Мой ужин, мой. Ммм, как вкусно, Чижик, а ты шустрая. Вот это я проголодался, сам не ожидал. Не ожидал? Я притопала ближе и с другой стороны заглянула в посудину, где еще недавно была моя самая вкусная на свете толчонка, а теперь голой лысиной блестело дно. Ты, Сокольский, ты что, все сожрал, что ли? Все-все? Лицо поднялось, и мои полные изумления глаза нашли глаза сокола, темные и бессовестно наглые. Парень натужно сглотнул и напрягся. Медленно отставил пустую кастрюлю на плиту. «А что тут есть-то?» — насупился. «Тут вообще было на один зуб». «На один? Это же был мой ужин и завтрак! Я 2 дня нормально не ела! Ты что, совсем обалдел? Жадина!» «Это ты! Я тебе свою ванную уступил, а тебе яиц жалко!» «Я не виноват, что ты тут пришла и на весь дом распахлась!» «Я?» «Ну хорошо, твоя еда!» «Вот именно, что моя!» «А теперь что я, по-твоему, есть должна? Кожуру от картошки?» Парень пожал плечами, пряча руки в карманы спортивных брюк. Бросил сквозь зубы, раздувая ноздри. «Приготовь что-нибудь. Откуда я знаю? Это же ты пакет из магазина притащила». «Да, очень по-мужски, ничего не скажешь». Я почувствовала, как у меня задрожал подбородок и выступили слезы. «Сокольский, ты, наверное, думаешь, что я горы деньжищ зарабатываю, да? Да я сегодня на такси недельную зарплату спустила. На продукты еще одну, а мне на дорогу в университет надо и вообще как-то жить. Но дело даже не в этом. Дело в том, хотя ты этого, скорее всего, и не поймешь, что я просто хотела есть. И ты мог бы мне хоть половину оставить, единоличник». Кажется, щеки Сокольского порозовели. «Да ладно тебе, Чиш, оно как-то само съелось. Не реви, возьми вон мою вермишель, если хочешь». «Не хочу, сам ешь свою гадость». «Почему это гадость?» Сокол искренне удивился. «Там даже со вкусом ветчины есть». Вот теперь в жуткой обиде вздрогнули губы. «Ветчины? Издеваешься?» Я прошла к пакету с продуктами и достала 5 картофелин. Вымыв сковороду, принялась их чистить над мойкой с намерением поджарить. «Ничего, пусть вредно, но все равно наемся до отвала». Парень не уходил, и слова вырвались сами. «Только попробуй слопать, пристукну!» Я хотела показать лишь кулак, честно. Но случайно в руке оказался зажат ножичек для картошки, и получилось так угрожающе, что сама испугалась. «Ой, дура, свалилась же на мою голову!» Рявкнул Сокольский и утопал, громко хлопнув дверью ванной комнаты, а я вздохнула. Она самая есть, это ж надо было так вляпаться. Картошка жарилась, душ за стеной шумел, и я почти успокоилась, присев на стул у стола. Подперев щеку кулаком, задумалась о бабе Моте и своей комнатушке в ее квартире. О том, как нам с ней было уютно и хорошо, когда на хозяина вдруг снизошло озарение. Я его даже обозвать про себя как следует всеми прозвищами не успела. «Это еще что такое?» — раздалось рычание. «Что за пупсы нафиг? Черт, она и труселя здесь свои развесила?» Я замерла. Труселя были синие в белый горох, и такие, знаете, ну, после 10 стирок. Зато модель бикини с красивой кружевной оторочкой. Вообще-то очень даже симпатичные, так что с брезгливостью в голосе Сокол явно переборщил. Но не успела я испугаться за свое потрепанное добро, как оно уже прилетело мне в голову и повисло на макушке. Точнее, на крендибобеле. «Чтобы я это в своей ванной комнате больше не видел, ясно?» «А где же мне сушить белье? Мне, между прочим, не только это стирать надо, а кое-что еще». Я так и обомлела, когда дверь снова отворилась, и Сокол, весь в мыльной пене, высунулся из-за нее, сверкая широким плечом и крепким голым бедром. Еще чуть-чуть, и можно будет сказать, что я видела не только его упругий зад, но и перед. Вот не хотела, а женское начало тут же одобрительно ахнуло и затрепетало. «Офигеть, ну и красавчик! Тьфу!» — трезво возразило сознание. «Ну и индюк!» «Что?» — рыкнул, отплевываясь от пены. «Ты хочешь сказать, Чиш, что я еще и лифчики твои отвратные созерцать должен? Обойдешься!» Сказал и хлопнул дверью. Я только успела глазами моргнуть. «Почему это отвратные?» Возмутилась в тишине. Встав со стула, протопала к двери и заявила погромче. «И ничего не отвратные! Не хуже, чем у твоих подружек!» Душ не отключался, парень молчал. И я проговорила обиженно, зная, что он услышит. «Знаешь, Сокольский, уйду я от тебя, наверное. Не протянем мы 3 недели. Не смогу я заниматься на полу, питаться вермишелью и исчезать по твоему желанию вместе с вещами в никуда, как человек-невидимка. У меня тоже нужды и гордость есть. Можешь не верить, но это так». Подбородок снова задрожал. «Ведь плюну и иду, а где ночевать буду?» «Эх, Фанька, Фанька, придется тебе таки топать на вокзал». Задвижка на двери щелкнула, и показалось угрюмое лицо Сокола. «А если я тебе почку отдам, еще раз такую же яичницу приготовишь?» «Сдалась мне твоя почка». «А как насчет полки? Под вещи в шкафу». Это предложение было уже куда интереснее, и я, утерев нос мокрыми труселями, всхлипнула. «Годится. Ой, кажется, картошка горит». Подушки у Сокольского оказались просто огромные. Мягкие, пуховые, как у бабушки в деревне. Вообще-то спать на такое одно удовольствие. Недаром я утром в университет проспала. Покрутив по очереди обе в руке, парень нехотя протянул мне одну. Ага, видно, после яичницы совесть замучила. Но когда я притащила ее на диванчик в кухню, то поняла, что спать-то мне, собственно, и негде. Убрала подушку, место появилось улечься на бочок. Положила, исчезла. Я обняла подушку и прижала к себе. Спать хотелось ужасно, время пришло позднее. но расстаться с удобством не было никакой возможности. «Хоть бери и правда на пол ложись. Ну что за невезуха?» Сзади послышались шаги. «Чиж, не дури. Я тебя предупреждал, что спать в кухне паршиво. Мне-то все равно, а тебе мучение. 3 недели точно не выдержишь. Ляжешь в комнате на матрас. Хоть выспишься нормально, там ковер теплый. Друзья ночевали, не жаловались». «Нет уж», — брякнула упрямо. «Я лучше здесь». «Ну, как хочешь». Дернул плечом сокол и ушел. Вернулся с пледом в руке, бросил на диванчик. Снова ушел. А я выключила свет и улеглась. Укрылась. Притихла. Через 5 минут сполз плед. Еще через 10 поползла вниз подушка. Нет, ну кто придумал кухонные диванчики кожей обивать? Я старательно все подтянула к себе, сгребла руками и перевернулась. Теперь съехала попа. Вновь подушка. А зачем делать плед таким большим? Вывод — надо чем-то жертвовать. Ну вот не сном же. Ай, к черту и плед, и подушку. Чихать я хотела на удобство. Люди в старину вообще в пещерах спали, ничего. Главное, спали же. Стало прохладно, и рука под головой затекла. А больше всего раздражает бухтение телевизора. Жаль, что у Сокольского не 2 комнаты. Эх, как бы я сейчас хотела поспать к бабе Моте. А Сусаночка-то с дочкой так и не пришли. Тьфу, вспомнится же на ночь глядя нечистая сила. Проснулась я, сидя в обнимку с подушкой и упершись лбом в кухонный стол. Зубы от холода отстукивали громкую чечётку. Все же декабрь на дворе, а я в тонкой футболке. Да и уснула с мокрой головой. 3 часа ночи, вокруг тишина. А у меня сна ни в одном глазу. Прекрасно. 1-0 в пользу дивана. Ни за что больше на эту пыточную дыбу не влезу. Делать нечего, вспомнив о словах Сокольского, укуталась с головой в плед, схватила подушку и в полной темноте на цыпочках стала красться в комнату. Искать предложенный парнем надувной матрас, ага. Шаг, еще шаг. Рукой по стеночке мац-мац. Кажется, сокол достал матрас с антресоли и оставил у кресла на полу. Там я его и нашла. А вот насос к нему нет. Зубы тут же заскрипели от досады. Ну и дурындище ты, Фанька. Теперь полночи самостоятельно легкими дуть. Делать нечего. Не снимая плед, расселась на полу по-турецки, отстучала чечётку от холода и приступила. Очень уж хотелось хоть 2 часа нормально поспать. Клац-клац зубами. Глубокий вдох и глухой выдох в матрас. Афу! Снова клац-клац-клац. И выдох. Афу! Подумаешь, ночь. Да люди ночью не такими странными делами занимаются. Кто здесь? За спиной с просонья как-то уж слишком обеспокоенно выдохнул Сокольский. И так он это выдохнул, растерянно и с придыханием, но чисто тебе наивный детсад, что тут же захотелось побезобразничать. Благо, опыт соседства с младшим братом имелся богатый. Но я и сказала со всем раздражением невыспавшейся вредины. В полной темноте, низким скрипучим голосом за могильного бугимена. «Это я, злой голодный барабашка, пришел забрать твою жизнь!» И посмеялась деревянно, как буратино из глиняного кувшина. «А-ха-ха-ха! Открой тайну золотого ключика!» И зубами клац-клац. Повисла пауза. Клянусь, длиной в минуту. Я даже сама испугалась. А вдруг я своей шуткой взяла и спровоцировала у сокола остановку сердца? Вдруг за горой мышц оно у него хрупкое и трепетное, как у воробушка? Господи, меня же тогда точно отправят на Колыму. И вообще, кто из нас двоих, по слухам, неуравновешенный псих? Парень завис. Потом осторожно вскинул голову. А потом кубарем скатился с кровати и нашел мою шею. «Анфиска, твою мать, убью!» «А что я-то? Я тут сижу, никого не трогаю, матрас надуваю, сам предложил. А ты меня пугаешь из-за спины. Кто здесь, как кукушка-дрестушка?» «Я пугаю. Ты!» В таких случаях главное — держать лицо, даже если дышать нечем. «И так же понятно, что я. Или ты и вправду подумал, барабашка?» «Чиж!» И не успела я возмутиться, что этот Боров навалился на меня. Точно ведь без штанов. Так он уже хвать матрас в руки и давай дуть. «А...» «Рот закрой». «А...» «Кляп вставлю». «А...» «Ну и пожалуйста». Спать легли молча. Посопели в унисон драконами в нос и отвернулись каждый к своей стене, только одеялами хлопнули. «Прелесть, раздолье, а плед-то вовсе и небольшой. Подушечка. Интересно, когда мы с Сокольским разъедемся? Получится ли у меня выменить ее на какой-нибудь важный орган тела? Например, аппендикс? А может, и правда забрать у Сокольского почку, а потом так бац? Вот вам наша великодушная за подушечку. И вернуть». «М-м-м, Утром, проснувшись, прошмыгнула в туалет, в ванную, затем на кухню. Задержалась там немного. С утра все показалось неожиданно уютным и знакомым, даже диван. Как странно. Немного посуетилась у плиты и ахнула, когда заметила, что стрелка на стенах часов перевалила за 8 часов. Надо спешить. Еще предстояло причесаться, одеться и добраться в университет. У двери в спальню неожиданно остановилась. Утро в декабре позднее, но наступает неумолимо, и за последний час в комнате заметно посветлело. Я решила вспомнить о вежливости, точнее о том, что Сокольский спит голышом, и постучать. Громко. «Да и, ёлы-палы, вставать уже пора. Сколько можно дрыхнуть? Ты дышь. А? Что?» «Это я. Мне бы вещи взять. Можно войти?» «Ну, он и тугодум. Или утро на всех соколов так действует?» «Раз ковбой, два ковбой, три ковбой. Может, взять ружье и по уткам пострелять? А что тебе мешает?» Наконец сонно отозвался парень. «Ночью ведь вошла». «Так ночью темно было». «И что?» «А сейчас уже утро. Вдруг я войду, а у тебя там из-под одеяла торчит что-то неприличное. Еще вопить начну. Впадешь в коматоз, не откачают». «Вообще-то я имела в виду совсем не то, о чем вы подумали. Нет, честно, мне и первого раза хватило. Хотя вот когда сказала, то сама подумала о том же самом и прикрыла глаза ладонью». «Ну и Фанька. Вот ляпнула так ляпнула. Хорошо, что сокол, кажется, еще не проснулся». «Нет, проснулся», — пробухтел сердито. «Ничего у меня не торчит. Точнее, когда надо, так очень даже. Блин, Чиш, ты что несешь с утра пораньше? Не выспалась?» «Если честно», — виновато вздохнула. «Не очень». «Оно и видно. Заходи уже, мелочь», — привычно рыкнул. «И можешь не мечтать увидеть меня нагишом. Я перед тобой сверкать задом больше не намерен». «Ух, осчастливил. Горе-то какое». Так и захотелось показать Сокольскому язык. «Вот и хорошо». «Боюсь, набросишься и скусаешь». «Чего?» Мордаха сама выглянула из угла, а за ней ноги притопали. Брови, в ответ на смех сокола, съехались к переносице. «Ты совсем опупел? Уж лучше вечный коматоз, чем... понял?» И не заметила, как оказалась возле кровати. Парень, закинув руки за голову, вопросительно изогнул дугой темную бровь. Пришлось отвернуться и вспомнить, что я пришла в комнату за вещами, а не за тем, чтобы таращиться на всяких остроклювых дятлов. Как на мой взгляд, так незаслуженно симпатичных. Но прежде чем уйти, все равно задержалась на пороге. «Яичницу не приготовила, зато приготовила мясные гренки. С тебя, Сокольский, к вечеру батон, молоко и...» И наставила на остряка палец. «Ветчина. И еще, раз уж ты нагло слопал мой ужин, я у тебя взяла пакетик чая. Надеюсь, ты не против, но пока». «Пока. Вот теперь ушла. Интересно, до начала занятий в университете 40 минут, а парень в постели. Как он умудрится не опоздать-то? Хотя у него вроде как машина имеется».